Глава 54. Кэл. Дол Пац. Хоул. На протяжении всей смены Роу кормил меня лунными пряниками с тростниковым сахаром и поил маргаритами с маракуйей. Славно, ведь при такой сильной загруженности мне точно нужно было взбодриться. По правде говоря, в этом нуждались все мы. Вот почему я тайком проносила маргариты остальным официантам и уборщикам каждый раз, когда забегала на кухню, чтобы отдышаться. Когда я зашла за 8-м коктейлем за 2 часа, Роу, нахмурившись, взял меня за запястье. В руке я держала изящный бокал, краешек которого был присыпан розовой гималайской солью. «И как ты еще не окосила?» Роу прижал меня к разделочному столу. Все на кухне с интересом посматривали на нас, не привыкшие к тому, что он оказывает кому-то особое внимание. Меня распирало от гордости. «Мы, русские, умеем пить», — невинно улыбнулась я. «Мы, итальянцы, за 3 штата чуем брехню». Он наклонился к моему носу. «Не спаивай моих сотрудников, пятнышко». «Несправедливо, что только мне можно пить на смене». Роу опустил голову и коснулся губами моего уха. «Несправедливо, что тебе придется приспособиться к 28 сантиметрам после того, как ты весь вечер провела на ногах». Я охнула. Я думала, Райланд уйдет сегодня пораньше. Дразня, Роу прикусил кончик моего уха и шлепнул по попе. «Проказница. А теперь кыш с моего рабочего места. Ты заражаешь его своими микробами». Я отпрянула и надулась. «Тебе вроде нравились мои микробы». «Да. Я бы держал их в качестве домашних питомцев, будь такая возможность. К сожалению, мои клиенты не разделяют этой одержимости». «Ты хотел сказать восхищение?» «Нет, ты правильно меня услышала». Еще разок хлопнув по попе, Роу отправил меня в освояси. Конец смены пролетел в полнейшей суматохе, из-за чего я забыла рассчитать один столик. Лишь когда промчалась мимо 2 посетителей, стильных бизнесменов лет 30, которые в Стейндропе выглядели неуместно, и увидела их недовольные лица, то поняла, что они просили счет еще 10 минут назад. «Господа, приношу свои извинения. Скоро вернусь с вашим счетом». Я опустила голову и без промедления бросилась к кассе, чтобы пробить им чек. А потом подошла с малиновым суфле в качестве комплимента и виновато улыбнулась. «Пожалуйста, за счет заведения». Я положила счет рядом с угощением. Один из мужчин схватил меня за руку, мешая уйти. «Серьезно? Из-за вас мы проторчали тут 40 минут». «А взамен вы подсовываете розовый бисквит?» Я вытаращила глаза, чувствуя, как горит кожа в том месте, где он ко мне прикоснулся. Мужчина будто поднес к моей плоти огонь. Меня охватила жуткая паника. Я попыталась выдернуть руку, но он вцепился еще крепче. «Этот розовый бисквит стоит дороже вашего костюма!» Выпалила я первое, что пришло в мой встревоженный разум. Он рассмеялся, и смех у него был ужасным. А еще столько геля на волосах, сколько уместно только на датчике ультразвука. «Отпустите», — дрожащим голосом сказала я и начала усиленно моргать. «Не отпущу, пока не дашь мне свой номер, смешная девчонка». У меня перехватило дыхание. Я уже готова была сделать то, о чем серьезно пожалею. Например, плеснуть ему в лицо красным вином. Как вдруг сзади раздался рык. «Настоятельно рекомендую убрать свои лапы от моей девушки, если не хочешь устроить квест, разыскивая на полу свои грёбаные пальцы». «Роу!» Паника переросла в истерику, потому как Роу подправил лицо Кирану только за то, что он чмокнул меня самым дружеским и сухим поцелуем. И еще вопросик. «От моей девушки?» «Девушки?» Мужчина резко убрал от меня руки, как от огня. Откинулся на спинку стула и одернул рубашку. «Привет, Касабланкас. Видел тебя по телеку». Но Роу был не расположен раздавать автографы и делать фотки. Если точнее, едва мужчина перевел взгляд на Роу, тот схватил его за ворот и толкнул. Стул, на котором он сидел, закачался на 2 ножках, но не упал только потому, что Роу держал мужчину. Мой парень наклонился к лицу бизнесмена и рявкнул. «Сейчас же извинись!» Глаза у незнакомца стали круглыми, как блюдца, а по лицу полился пот. «Извини, друг, извини. Он поднял ладони. «Я понятия не имел, что она твоя девушка. Думал, это всего лишь официантка». «То есть с официанткой так можно обращаться?» Со скепсисом уточнил Ру. «Нет», — завизжал бизнесмен. «Я просто прикалывался». Ру стиснул его воротник, и у меня зародилось подозрение, что он не совсем себя контролирует. «Мужик, отпусти его, пожалуйста», — сказал второй парень. «Мы всего лишь обычные помощники юриста. И вообще пришли к тебе. Мы работаем на Тейта Блэкторна». «Да хоть на Папу Римского». Роу отпустил бизнесмена, и тот свалился на пол, тихо вскрикнув. «Выметайтесь нахрен отсюда». Он повернулся ко мне и положил на плечо ладонь. «Все хорошо, пятнышко?» Я с благодарностью кивнула, покраснев и находясь в легком смятении. «Они работают на парня, который покупает у тебя землю?» «По-видимому. Но я их не знаю». Роу провел ладонями по моему лицу и волосам, словно проверял, все ли на месте. Его руки немного дрожали, но и я тоже. Что мы творим? Зачем притворяемся, будто все закончится хорошо, если в итоге оба останемся с разбитыми сердцами? Роу, все нормально. Я не первый раз встречаю грубых клиентов. Я обняла Роу за шею, испытывая непреодолимое желание поцеловать его. Но напомнила себе, что у нас всего лишь мимолетная интрижка. «Ты должна сменить работу», — заключил он. Я засмеялась, но Роу с сожалением раздул ноздри. «О, он серьезно? Я не буду ничего менять». «Почему?» «Из-за отличных чаевых». «Стань стриптизершей. Чаевых будет еще больше». «Стать стриптизершей, по-твоему, лучше?» У меня чуть глаза из орбит не выскочили. «Я буду твоим единственным клиентом. Установлю шест у себя в комнате». Я хихикнула. «Давай серьезно. «Я совершенно серьезен. А еще добавлю отличную стоматологическую страховку. Ты подумай хотя бы». За нами показался Рай. «Вынесу-ка я мусор. Скоро вернусь». Он положил руки на плечи мужчинам и повел их к двери. Райланд был на полголовы выше каждого и на 40 килограммов тяжелее, отчего возникло впечатление, будто бодибилдер забирал детишек из школы. «Итак...» Я прикусила губу. Роу вскинул брови. «Ты назвал меня своей девушкой?» «Правильно». Его точёные скулы покраснели, и он опустил голову, пряча смущение. «Хотел их спугнуть. Тебя тоже спугнул?» «Нет, я не испугалась», — соврала я. «Просто опешила. И не только из-за этого статуса, но еще из-за чувств, которые испытывала, когда Роу назвал меня своей девушкой. Он словно возложил мне на голову корону». «Да?» Выражение его лица стало мягче. «Да. На самом деле я испытываю противоположное чувство. Как оно называется?» «Храбрость». Я облизала нижнюю губу. «Вот оно. В последнее время я чувствую себя вполне храброй. Рядом с тобой». «Но, Роу...» «Да, пятнышко?» «Я не входила в твои планы». «Планы меняются». «Но люди нет». «Ну, не знаю. Думаю, хорошие люди меняются. Это называется зрелостью». Роу шумно вздохнул и открыл рот, желая сказать еще что-то, но захлопнул его, видимо, передумав. «После работы у меня созвон с Блэкторном. Подождешь? Я приготовлю тебе ужин и заночуем в гостинице». «Договорились».